Да. Да. Карлика. То есть, как бы во всех отношениях. Не просто маленький мальчик. Он карапузом, как вот Бильбо Сумкин он пришел. Он пришел карликом, подчеркивается. То есть он не был маленьким мальчиком, как Кумара, допустим, пупс такой раз пришел. Нет, он был карапузом. Да, он был карапузом. Карлик, по-нашему, карапуз. Ну да, кшатрии же, они как бы сразу благородство, так сказать. Если они видят, что кто-то слабее, там, защищать благородство, так сказать. Еще брамана. Еще так был привлекателен он. Он был же очень красив. И Вамана Дева, Бали Махарадж, он так привлекся. Бали Махараджа тоже история. Там, в прошлой жизни он же был преданным. Потом стал демоном. Говорится, преданное служение всегда остается в сердце. То есть это тот запас, который не сгорает, кем бы вы ни стали. Хоть оленем, вот как Махарадж Барата, олень, а все равно преданность оставалась так. Он был оленем на уровне пхавы. То есть эта пхава никуда, все равно это остается. И говорится, в чем, так сказать, преимущество бхакти-йоги? Что все остальные плоды йог, всех абсолютно йог, они сгорают. А плоды бхакти-йоги навечно сохраняются. Вот как вот вы положили эту сумму, все, эта сумма лежит. Вот это вот накопленное. Пока вы опять не начнете к ней обращаться, так сказать, копить ее там или тратить как-то. Но это остается навсегда. Поэтому Бали Махарадж, будучи демоном, поскольку он в прошлых жизнях совершал преданность, преданность была в его сердце. Он даже сам не знал. Но когда он повстречался, он увидел Вамана Деву, то все знание проявилось сразу в нем. Говорится, когда кто-то, вот есть же стихи в Шримад Бхагаватам, что тот, кто увидел Кришну воочию, то он, для него раскрывается все знание, все вещи становятся понятным, все ему, все писания раскрываются для него, все. И он увидел Вамана Деву. То есть он увидел, что это, он как бы не определил, это Бог, да, сначала. Он просто смотрел божественное, а потом он и понял, что это, когда тот скакнул, он сразу понял, что это. Нет, вот оказалось, как раз Индра ни в одних писаниях, вот если мы будем перечислять там 9 процессов преданного служения, то садху они выделили эталоны. Всех видов преданного. 9 форм преданного служения. И выделено 9 преданных, которые являются эталоном. И Индры нету. А Бали Махараджа есть. Да еще какого уровня? Самой высшей стадии. Атмани веданам. Поэтому говорится, Шраванам это кто был? Махарадж Парикшит. Эталон Шраванам, как слушать надо? Махарадж Парикшит. Потом, да. Киртанам. Шукадеву Госвами. Смаранам, Прохлада Махарадж. Там, что дальше идет там у нас? Падасеванам, Лакшми Деви. Арчанам, кто там? Притху, да, Притху, божеством. Там, значит, Арчанам. Ванданам, вознесение молитв. Акрура. Дасхе, Хануман. Сакьям, Арджуна. И Атмани Веданам. Бали Махарадж. Все вроде перечислено. Ну-ка. Шаванам, Киртанам, Вишнам, Смаранам, Падас, Сиваям, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атман. Да, всех перечислено. Они являются эталоном. Вот такая вот загогулина. Гранд Шримад Бхагаватам класс Киджай Шрила Прабхупада Киджай Шри.